Глава 29. Летом 1934 года расстреляли Джона Диллинджера перед кинотеатром в Чикаго. Шансов у гангстера не было. Леди в красном стуканула на него. Годом раньше произошел обвал банков. Сухой закон отменили, и мой отец снова пил пиво «Истсайд». Но хуже всего, что завалили и Диллинджера. Многие люди восхищались им, и теперь все приуныли. Тогда же президентом стал Франклин Рузвельт. По радио транслировали его рассуждения у камина. И все слушали. Оратор он был великолепный. Он излагал свою программу по выходу из кризиса, реализация которой обеспечит всех работой. Но ситуация все еще оставалась крайне сложной. А мои дела с фурункулами и того хуже. Те множились и были невероятно большими. В сентябре по распределению я должен был пойти в школу в Вудхейвен, но отец настаивал на школе Челси. «Челси не в нашем районе», — возражал я. «Это слишком далеко». «Ты будешь делать то, что я тебе скажу. И я тебе говорю, пойдешь в Челси». Я знаю, почему он настаивал на Челси. Туда ходили дети богатеев. Мой отец был сумасшедший, он все еще надеялся разбогатеть. Когда Плешивый узнал, что я иду в Челси, то решил идти вместе со мной. Я не мог отделаться ни от него, ни от фурункулов. В первый день мы с Плешивым прибыли в Челси на своих велосипедах и заехали на стоянку. Вышли мы оттуда в гнусном настроении. Большинство учеников, по крайней мере старшие, уже имели личные автомобили. Преобладали новые кабриолеты, и не черного или темно-синего цвета, как большинство на улицах, а ярко-желтые, зеленые, оранжевые и красные. За рулем сидели красивые парни и поджидали своих прекрасных девчонок, чтобы подвезти их домой. И парни, и девчонки были нарядно одеты, в дорогих пуловерах, обязательно часы на руке, и в туфлях по последней моде. Выглядели они вполне взрослыми, уравновешенными и недосягаемыми. А рядом был я, в рукодельной сорочке, поношенных брюках, стоптанных башмаках и покрытой фурункулами. Парней в автомобилях не беспокоили прыщи. Все они были симпатичные, стройные, с чистой кожей и ровными белыми зубами. Уж они-то не мыли головы хозяйственным мылом. Казалось им ведомо нечто такое, что недоступно мне. Вновь я оказался на нижней планке. Я очень стыдился своей болезни. Фурункулы повлияли на мой выбор между физкультурным классом и резервно-тренировочным офицерским корпусом. Я выбрал РТОК, поскольку тогда мне не пришлось бы надевать открытый спортивный костюм, и никто не увидел бы безобразных болячек на моем теле. Но военную форму я просто ненавидел. Рубашка была шерстяная, и колючая ткань терзала мои язвы. Но мы должны были носить форму с понедельника по четверг, и лишь в пятницу разрешалось надевать обычную одежду. Мы разучивали ружейные приемы, изображали военные маневры, маршировали по спортивному полю и снова разучивали ружейные приемы. Нам предстояло сдавать экзамены по этому предмету. Самым мучительным для меня было держать винтовку на плече во время различных упражнений. Мои плечи были усеяны фурункулами, и когда я забрасывал винтовку на одно из них, гнойники лопались, и на рубашке проступало кровавое пятно. Но так как рубашка была из плотной шерстяной ткани, со стороны пятна были не столь заметны. Я рассказал матери о своей проблеме. Она пришила под плечи моей рубашки подкладки из кусков скатерти, но это лишь слегка облегчило мои муки. Однажды наш офицер проходил вдоль строя с проверкой. Он выхватил винтовку из моих рук, откинул затвор и заглянул в ствол на предмет пыли. Удовлетворив любопытство, он вернул мне винтовку, но тут заметил пятно на моем правом плече. «Ченаски», — указал он, — «из твоей винтовки вытекает масло». «Так точно, сэр!» Так проходил семестр за семестром. Но болезнь прогрессировала. Фурункулы были уже размером с грецкий орех и сплошь покрывали мое лицо. Я страшно стыдился. Иногда, находясь дома, я заходил в ванную, становился перед зеркалом и выдавливал один из фурункулов. Желтый гной тонкой струйкой выстреливал на зеркало и стекал по его поверхности, оставляя в своем шлейфе беленькие катышки. Эта отвратительная картина зачаровывала меня. Столько всякой гадости находилось внутри фурункула. Но, с другой стороны, я знал, как неприятно остальным на меня смотреть. Должно быть, кто-то из руководства школы намекнул отцу на это обстоятельство, и в конце семестра он забрал меня из Челси. Теперь я лежал на кровати, и мои родители натирали меня мазями. Среди прочего было одно коричневое вонючее средство. Отец предпочитал врачевать меня именно им, потому что оно жгло. И при этом настаивал на том, чтобы я не смывал его дольше, намного дольше, чем рекомендовала инструкция. Однажды он заставил меня продержаться почти всю ночь. В конце концов я заорал, бросился в ванную и с трудом смыл впитавшуюся мазь. Я весь горел. Ожоги были на моем лице, спине и груди. Остаток ночи я просидел на краю кровати. Лечь я не мог. Ко мне в комнату вошел отец. «Я, кажется, сказал тебе не смывать мазь». «Посмотри, что случилось», — ответил я. Пришла мать. «Этот ублюдок не хочет поправляться», — пожаловался ей отец. «Почему именно у меня такой сын?» Мать потеряла работу. Отец продолжал уезжать каждое утро на своем автомобиле, будто бы на работу. «Я инженер», — говорил он всем. Ему всегда хотелось быть инженером. А мне выдали медицинскую карту и направили в Лос-Анджелесскую окружную больницу. С этой картой я сел в трамвай номер 7, заплатил 7 центов за проезд, прошел в конец салона и сел на свободное место. Мне было назначено явиться в больницу к 8:30 утра. На следующей остановке в трамвай вошла женщина с ребенком. Женщина была толстая, а ее сыну года 4. Они разместились позади меня. Трамвай поехал дальше. Я сидел и смотрел в окно. Мне нравился этот трамвай номер 7. Ехал он быстро, раскачивался в разные стороны, а снаружи светило солнце. «Мама!» — услышал я голос малыша позади себя. «А что у мальчика с лицом?» Женщина не ответила. Малыш повторил свой вопрос. И снова женщина промолчала. Тогда парень заорал: «Мама! Что у этого мальчика с лицом?» «Заткнись! Я не знаю, что у него с лицом!» На проходной меня направили на третий этаж. Там у самого входа за столом сидела сестра. Она записала мое имя и сказала, чтобы я присаживался. Вдоль стен коридора тянулись длинные ряды зеленых металлических стульев. На них лицом к лицу сидели пациенты. Мексиканцы, белые, черные. Вот только что азиатов не было. Чтива никакого не было тоже. Некоторые пациенты просматривали вчерашние газеты. Я стал разглядывать присутствующих. Народ был разношерстный. Толстые и худые, коротышки и рослые, старые и молодые. Никто не разговаривал, и все выглядели измученными. По коридору шныряли санитары, иногда проходили медсестры, но доктора не показывались. Прошел час, за ним другой. Никого из пациентов не вызывали. Я отправился на поиски воды. По пути я заглядывал в кабинеты врачей, но все они были пусты. Ни пациентов, ни докторов. Никого. Я подошел к сестре, которая вела учет пациентов. Она просматривала толстенную книгу с именами больных. Зазвонил телефон. Сестра подняла трубку. «Доктора Мэннона еще нет», — сухо ответила она и дала отбой. «Извините», — обратился я к сестре. «Да». «Докторов еще нет. Можно мне прийти попозже?» «Нет». «Но здесь же никого нет. Доктора на вызовах?» «Да, но мне назначено на 8:30». «Здесь всем назначено на 8:30». Она показала на сидящих. «Около 50 человек». «Но вы же внесли меня в список ожидающих, так что я вернусь через пару часов. Возможно, тогда здесь появится какой-нибудь доктор. Если вы уйдете сейчас, то автоматически теряете свой талон на следующий прием. Вам нужно будет прийти завтра, если вы, конечно, нуждаетесь в лечении». Я вернулся на свой стул. Все замерли в ожидании, никто не протестовал. И все вдруг погрузилось в оцепенение. Лишь изредка проходили 2-3 сестрички, посмеиваясь на ходу. Один раз они толкали перед собой инвалидную коляску, в которой сидел мужчина. Обе ноги у него были плотно забинтованы, а когда коляска проезжала мимо меня, я заметил, что у мужика нет уха. Только черная дырка, разделенная на несколько маленьких отсеков, будто бы в ушную раковину забрался паук и сплел там свою паутину. Прошел час. Полное затишье. Еще час. 2 часа. Мы ждали. Вдруг кто-то сказал: «Доктор!» Человек в белом халате быстро зашел в один из кабинетов и закрыл за собой дверь. Мы были настороже. Ничего. В кабинет вошла сестра. Мы прослушали ее смех. Потом она вышла. 5 минут минуло. 10. Дверь распахнулась, и вышел доктор со списком в руке. «Мартинес!» — прокричал он. «Хосе Мартинес!» Старый тощий мексиканец поднялся со стула и поплелся к доктору. «Мартинес! Ну, Мартинес, дружище, как ты?» «Болен, доктор. Похоже, мне конец. Ну-ну, заходи!» Мартинес засел там надолго. Я подобрал брошенную кем-то газету и попытался читать. Но у меня на уме, да и у всех, пожалуй, был один Мартинес. Когда он выйдет оттуда, кто будет следующим? И тут Мартинес закричал: «Ах! Ой, остановитесь! Ух! Господи! Пожалуйста, остановитесь!» «Сейчас, сейчас! Это не больно!» — уговаривал доктор. Мартинес снова завопил. В кабинет вбежала сестра. Вскоре крики стихли. Мы таращились на черную тень за полуоткрытой дверью. Затем в кабинет проследовал санитар. Через некоторое время Мартинес вновь подал голос, но теперь это были булькающие звуки. Наконец сестра и санитар вывезли его из кабинета на каталке. Мартинес лежал под простыней, но он был жив, потому что простыня не закрывала его лица. Сестра с санитаром оттолкали каталку в конец коридора и скрылись за дверьми, которые открывались на обе стороны. Доктор пропадал в кабинете 10 минут. Потом снова появился в дверях со списком в руке. «Джефферсон Уильямс», — объявил он. Никто не откликнулся. «Есть Джефферсон Уильямс?» — спросил он. Ответа не последовало. «Мэри Блэкторн?» Опять мимо. «Гарри Льюис?» «Да, доктор. Заходите, пожалуйста». Прием проходил очень медленно. Доктор осмотрел еще 5 пациентов и покинул свой кабинет. Он подошел к столу, за которым сидела сестра, записывавшая наши имена, закурил сигарету и проговорил с ней 15 минут. Вид у него был очень умного человека. Правая часть его лица подергивалась, волосы рыжие с проседью. Еще у него были очки, которые он во время разговора то снимал, то надевал. К ним подошла другая сестра и подала доктору чашку кофе. Доктор сделал глоток, потом свободной рукой толкнул одну створку двери в конце коридора и был таков. Сестра поднялась из-за своего стола и, называя наши имена, вернула каждому его медицинскую карту. «На сегодня прием окончен. Если желаете, можете прийти завтра. Время явки проставлено в ваших картах», — объявила она после раздачи. Я заглянул в свою карту. Там стояло 8:30.